К несчастью для торгового флота, у немцев было сравнительно немного таких крайне специфических самолетов. Но больше всего боялись «Стуков», пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87». Обычно они летали звеньями на большой высоте, а затем пикировали чуть ли не вертикально. Даже 40 лет спустя матросы и солдаты, а немцы использовали «Юнкерсы» на всех полях действий, не могли забыть тот вой, с которым летчики включали сирены. Эти самолеты ныряли вниз. Этот звук действовал на нервы и в значительной степени уменьшал эффективность противовоздушной обороны. Суда Королевского флота, чтобы ослепить неприятеля, прибегали к прожекторам, обычно к 44-дюймовым, пока им не указали на то, что летчики, хорошо знакомые с подобной тактикой, пользуются темными очками, которые не только уменьшают степень ослепления, но и точно показывают месторасположение судна, что позволяет поражать цель прямо в точку. С точки зрения немцев, у «Стуков» был один существенный недостаток. Будучи в основном самолетами малой дальности, они могли эффективно действовать только против конвоев, двигавшихся к северу от Норвегии, в сторону Мурманска и Архангельска. Но, как это ни странно, наиболее эффективным у немцев оказался не боевой самолет «Фоке-Вульф» «Кондор-200». Это верно, что он мог нести на борту 250-килограммовые бомбы и имел довольно внушительный набор пулеметов, но, освободившись от бомб и заново заправившись, он становился бесценным разведывательным самолетом. Дальность его полета в этот сравнительно молодой период воздухоплавания, каковым были 40-е годы, была просто удивительной. Кондоры чуть ли не ежедневно совершали полеты из Тронхейма в оккупированной немцами Норвегии вдоль западного побережья Британских островов в сторону оккупированной немцами Франции. Более важно другое. Они были в состоянии патрулировать Баренцево море, Гренландское море и, что было опаснее всего, Датский пролив между Исландией и Гренландией, ибо именно через этот пролив проходили конвои из Канады и США, направлявшиеся в Россию. Для такого конвоя появление одного «Кондора» было равносильно неминуемой гибели. Летя на большой высоте, в недосягаемости огня зенитной артиллерии, «Кондор» в буквальном смысле слова кружил над конвоем, определяя количество судов, скорость их движения, курс и точные координаты широты и долготы. По радио эта информация передавалась в Альтафьорд или Тронхейм, а оттуда Лорьент, французскую штаб-квартиру адмирала Карла Денница, который, пожалуй, был в свое время, а может быть и вообще, лучшим главнокомандующим подводного флота. Оттуда эта информация поступала к формирующимся волчьим стаям подводных лодок, давая им точное указание, когда и где перехватить конвой. Что же касается надводных кораблей, германцы были довольно неплохо подготовлены уже к началу войны. По англо-германскому соглашению 1937 года Германия могла иметь столько же подводных лодок, сколько и Англия, но не более 35% ее надводного флота. На самом же деле немцы построили вдвое больше подводных лодок и совершенно игнорировали ограничение в 35%. Дойчланд, адмирал граф Шпей и адмирал Шейер формально были крейсерами тоннажем в 10 тысяч тонн. На самом деле быстрыми и мощными торговыми рейдерами –